Глава 5. Русские философы о мышлении. Русскую философию невозможно отделить от истории развития России в целом, от специфики культуры и менталитета русского человека. Более того, философскую мысль России невозможно отделить от мировой философии и культуры. Однако существует и самобытность русской философии, ее особый уникальный характер, который проявляется прежде всего во взгляде русских мыслителей на устройство общества, государства, на ценности субъективного бытия человека и его мышления. Существует значительное количество направлений и ориентаций русской философской мысли. Можно сказать, что она носит многогранный характер. Однако, если обращаться к анализу мышления человека с точки зрения русских философов, то здесь необходимо упомянуть таких мыслителей и общественных деятелей XIX первой половины XX века, как Чаадаев, Герцен, Соловьев, Бердяев, Франк, Ильин. Характерной направленностью их анализа проблемы мышления стал антропоцентризм, то есть интерес к человеческому бытию, к его экзистенции. Ведь только в этом бытии открывается человеку его душа и его разум. Безусловно, антропоцентричное само христианство, в котором философская мысль черпала свои основания. Ведь христианство в целом и христианская модель, в частности, пробуждает в человеке вопрос о нем самом, о его душе, о его мышлении, разуме. Русская философская мысль, как правило, была исторически далека от гносеологических и онтологических проблем, и в этом ее существенное отличие от западноевропейской философии. Однако это не значит, что русские философы не обращались к изучению мышления человека. Мышление их интересует постольку, поскольку оно является неотъемлемым атрибутом человеческой жизни. Поиск смысла жизни, поиск путей нравственного совершенствования в мире, развлечение добра и зла — вот те проблемы, которые в том числе имеют отношение к мышлению человека. Известный русский философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев выделял духовное бытие человека в особый вид бытия. Все остальные виды бытия, материальные, социальные, неизбежно являются производными от духовного. Духовное бытие человека для Чаадаева является частью некого абсолютного бытия. Эти идеи он развивает в известных произведениях «Отрывки 1829-1831» и «Философские письма». Человеческое мышление, сознание, по Чаадаеву, всегда субъективно, и, конечно, поэтому возможности разума человека ограничены в деле познания мира. «В разуме человеческом есть нечто столь необходимое, что если от него нечто отнять, не будет и разума. При помощи этого нечто разум начинает познавать на опыте. Всякая его последующая деятельность — ничто иное, как последствия этого первого действия. Это нечто — известные понятия, которые являются как бы орудиями разумения. Их называют свойствами души. Но что такое свойство души? Есть ли в уме человеческом что-либо иное, кроме идей, еще раз идей и всегда только идей? Не является ли ум человеческий чем-то иным, нежели совокупностью идей? И как может в нем зародиться идея иначе, чем вытекая из другой идеи? Странная фантазия. Пытаться источник наших идей свести к опыту, эмпирии. Мы не сохраняем воспоминания о первых годах нашей жизни. Как же вы хотите проследить человеческую мысль до ее зарождения? Это невозможно. Раз мы сами не являемся свидетелями того, что происходит в нас с самого начала, кто может быть этим свидетелем? Для того, чтобы наблюдающий за ребенком умозрительный философ мог понять то, что происходит в этом детском мозгу, он должен был бы одновременно быть и философом, и ребенком, или же сохранить воспоминания о том, что происходило в его собственном мозгу в то время. Да и зачем все это? Изучайте уж тогда зародыш в утробе матери. Жизнь начинается там, а не при свете дня. Вы спрашиваете, когда в человеческом существе появляется разум? Что я знаю об этом? Я знаю только то, что ни в одном возрасте своей жизни человек не имел бы разумения больше, чем в период утробной жизни, если бы оно не было дано ему извне. Всякая система, психологическая, идеологическая, антропологическая и так далее, не хочет знать ничего, кроме отдельного человека, индивидуума, одного среди себе подобных. Но физиология, естественная история — это еще не философия. Философия знает только человека как произведение самого человека в последовательности времен. Чаадаев здесь пишет о мышлении как о субъективном мире человека. Мышление всегда субъективное, и человек пребывает в этой субъективности, которая ограничивает его существование. Путь преодоления данного ограничения — встреча одного сознания с другим, процесс взаимодействия мышления двух людей, который рождает общее коллективное сознание. У каждого народа, считал Чаадаев, собственные формы и особенности развития коллективного сознания, коллективных представлений о действительности, которые зависят от его истории и культуры. Я знаю, что наши мудрецы ожидают этого слияния умов от философии и успехов просвещения вообще. Но если мы размыслим, что народы, хотя и сложные существа, являются на деле такими же нравственными существами, как отдельные люди, и что, следовательно, один и тот же закон управляет умственной жизнью тех и других, то, мне кажется, мы придем к заключению, что деятельность великих человеческих семейств необходимо зависит от того личного чувства, в силу которого они сознают себя обособленными от остального рода человеческого, имеющими свое самостоятельное существование и свой индивидуальный интерес. Что это чувство есть необходимый элемент всемирного сознания и составляет, так сказать, личное «я» коллективного человеческого существа. Что поэтому в своих надеждах на будущее благоденствие и на безграничное совершенствование мы точно так же не вправе выделять эти большие человеческие индивидуальности, как эти меньшие, из которых первые состоят. И что надо, следовательно, все их принимать безусловно, как принципы и средства, заранее данные для достижения более совершенного состояния. Русский писатель и философ Александр Иванович Герцен, в отличие от Чаадаева, предложил материалистический подход к объяснению мышления человека, хотя изначально он определял мышление человека исключительно как духовный феномен. В своем ключевом философском труде «Письма об изучении природы» Герцен обращается к пониманию природы в качестве первоосновы мира, которая, развиваясь, порождает и человеческое мышление. Логический процесс есть единственное всеобщее средство человеческого понимания. Природа не заключает в себе смысла своего, в этом ее отличительный характер. Именно мышление и дополняет, развивает его. Природа — только существование и отделяется, так сказать, от себя в сознании человеческом для того, чтобы понять свое бытие. Мышление делает не чуждую добавку, а продолжает необходимое развитие, без которого Вселенная не полна. То самое развитие, которое начинается со стихийной борьбы, с химического сродства и оканчивается самопознающим мозгом человеческой головы. Хотят ум сделать страдательным приемником, особого рода зеркалом, которое отражало бы данные, не изменяя его, то есть во всей его случайности, не усваивая, тупо, бессмысленно. А данные, сущие во времени и пространстве, хотят сделать деятельным началом. Это прямо противоположно естественному порядку. Оттого оно, в самом деле, никогда и не удается. Воображая ходить на голове, ходят на ногах. Объяснять внешним образом предмет, значит, сознаваться, что нельзя его понять. Объяснять предмет подобием — средство иногда полезное, но большей частью бедное. Никто не прибегает к аналогии, если может ясно и просто высказать свою мысль. Таким образом, мышление понимается Герценом только как продукт развития природы, как естественный процесс. Оно подобно природе. Цель человеческого мышления — понять сущность мира. Однако мышление всегда противоположно тому, что стремится понять, поскольку им не является. Оно в силу своей субъективности не тождественно миру. Мышление всегда противостоит предметам мысли, отрицает предмет мысли, но вместе с тем и обобщает его и имеет уже с ним дело как со всеобщим, таким оно старается его понять. Понять предмет в мышлении значит раскрыть необходимость его содержания, оправдать его бытие, его развитие. Понятое необходимым и разумным не есть чуждое нам, оно сделалось ясной мыслью предмета. Мысль, осознанная и понятая, принадлежит бытию человека и сознается им, потому что она разумна, и человек разумен, полагал Герцен. Однако, чтобы постигнуть сущность вещей, истину, а это и есть цель мышления, необходима неполнота знания. Ни знание, ни мышление никогда не начинаются с полной истины, она их цель. Мышление было бы не нужно, если бы были готовые истины, их нет. Но развитие истины составляет ее организм, без которого она недействительна. Мышлением истина развивается из отвлеченного одностороннего определения до самого полного, конкретного, многостороннего, достигая этой полноты рядом самоопределений, беспрерывно углубляющихся в разум предмета. При этом философ не разграничивает мышление и сознание. В то же время Герцен пишет и о коллективном мышлении людей, называя его историческим. Историческое мышление — родовая деятельность человека, живая и истинная наука, то всемирное мышление, которое само перешло всю морфологию природы и мало-помалу поднялось к сознанию своей самозаконности. Во всякую эпоху осаждается правильными кристаллами знания ее, мысли ее в виде отвлеченной теории, независимой и безусловной. Это формальная наука. Она всякий раз считает себя завершением видения человеческого, но она представляет отчет, вывод мышления данной эпохи. Она себя только считает абсолютной, а абсолютно то движение, которое в то же время увлекает историческое сознание далее и далее. Логическое развитие идеи идет теми же фазами, как развитие природы и истории. Оно, как аберрация звезд на небе, повторяет движение земной планеты. Если Чаадаев и Герцен стремились понять мышление в качестве рационального, критического основания познания, то другие философы видели сущность мышления в иррациональном переживании человека по отношению к миру, как чисто субъективный акт человеческого существования, воспроизводимый не столько в логической, сколько в образной, символической, эстетической формах освоения действительности. Так, известный русский философ Владимир Соловьев считал, что разум является неотъемлемой характеристикой человеческого существования. Однако его специфика состоит в том, что он всегда нацелен на познание всеобщего в мире, общих законов действительности, в отличие от житейского или практического знания, ориентированного на осознание конечного и индивидуального бытия. Опыт показывает нам, что бывает, разум определяет, что должно необходимо быть при известных условиях, и, следовательно, чего может и не быть, если этих условий нет. Но это условное бытие предполагает то, что есть безусловно, что и составляет собственный предмет истинного знания. Этот предмет не может быть определен ни как факт, ни как вещь, ни как природа вещей, ни как материя, ни как мир явлений, ни, наконец, как система логически развивающихся понятий. Все эти отвлеченные эмпирические и отвлеченные рациональные определения входят в состав истины как ее материальные и формальные признаки, но не составляют ее собственного существа. Это последнее не может быть ни данным опыта, ни понятием разума. Оно не может быть сведено ни к фактическому ощущению, ни к логическому мышлению. Оно есть сущее всеединое. Как такое, оно познается первее чувственного опыта и рационального мышления в тройственном акте веры, воображения и творчества, которое предполагается всяким действительным познанием. Таким образом, в основе истинного знания лежит мистическое или религиозное восприятие, от которого только наше логическое мышление получает свою безусловную разумность, а наш опыт — значение безусловной реальности. Будучи непосредственным предметом знания мистического, истина, всеединое сущее, становится предметом знания естественного, то есть будучи сознательно усвояемо человеческим разумом и человеческими чувствами. Она вводится в формы логического мышления и реализуется в данных опыта. Этим образуется система истинного знания или свободной теософии, основанной на мистическом знании вещей божественных, которую она посредством рационального мышления связывает с эмпирическим познанием вещей природных, представляя таким образом всесторонний синтез теологии, рациональной философии и положительной науки. Таким образом, Соловьев разводит мистическое и логическое мышление. Однако по Соловьеву исторически необходим синтез данных форм мышления, которые являются предметом изучения теологии и рациональной философии. Поэтому без науки невозможно развитие мышления и духовной жизни человека. Система наук, чтобы быть действительно системой, а не внешнюю классификацией, должна представляться не как А, А плюс Б, А плюс Б в скобочках плюс С и так далее, а как Q больше, чем A, B, C, D, E, F, G. Эта общая функция, внутренняя, соединяющая все специфические элементы частных наук, очевидно, не представляется ни одной из этих последних, а равно не может быть образована их простым соединением, ибо в таком случае мы получили бы только сумму частных элементов, а не общую их функцию. Это последнее не слагается из частных наук, а предполагается ими. Если таким образом этот необходимый для системы наук синтетический принцип не может быть дан самими частными науками ни в отдельности, ни вместе взятыми, то, следовательно, должно допустить некоторую всеобщую универсальную науку, содержащую в своем единстве все те образовательные формальные начала, которые порознь проявляются в частных науках. Эта всеобщая или всеединая наука, очевидно, по самому существу своему должна иметь характер по преимуществу умозрительный, принадлежать к области логического мышления, а не чувственного опыта. Я ищу смысла, но мне нужно не только понять смысл, мне нужно и реализовать его в полноте жизни. Современный же мир ищет благ жизни, силы жизни, но не ищет смысла. Эта известная фраза принадлежит великому русскому мыслителю Николаю Александровичу Бердяеву. Действительно, мышление человека устроено таким образом, что стремится повсюду обнаружить истину и обрести смысл. Однако без веры в качестве неотъемлемого компонента мышления, без чувств и внутренних переживаний, разум ограничен. Вера — есть внутренний духовный опыт и духовная жизнь, есть возрождение души, и она не может порабощать философию, она может лишь питать ее. Но в борьбе против религии авторитета, сжигавшей на костре за дерзновение познания, философия отпала от веры как внутреннего просветления познания. Положение философа стало трагическое. Да, оно может быть трагическое по существу, не временное трагическое, а вечно трагическое. Трагично положение философа неверующего и трагично положение философа верующего. Философ неверующий есть существо с очень суженным опытом и горизонтом, сознание его закрыто для целых миров. Философское познание его очень обеднено, он принимает собственные границы за границы бытия. Безграничность неверующего философа очень трагична. Свобода неверующего философа есть его рабство. Под верой же мы разумеем раскрытие сознания для иных миров, для смысла бытия. Но по-иному трагично положение верующего философа. Верующий философ тоже хочет быть свободным в своем познании. И он сталкивается с социальной объективацией своей веры, авторитет церковной иерархии, авторитет теологии, который его держит под подозрением, ограничивает, обвиняет в ересях и преследует. Это есть вечное столкновение веры как первичного феномена, как отношение к Богу, и веры как вторичного феномена, как социальная объективация, как отношение к религиозному коллективу. Но глубочайший трагизм не в этом. Как и всякий глубокий трагизм в жизни, он переживается философом, когда он стоит перед самим собой, а не перед другими. В свободном своем познании, не допускающем никаких внешних ограничений или запретов, философ не может забыть своей веры, забыть того, что в вере ему открылось. Согласно Бердяеву, разум всегда ограничен в познании в силу своей автономности и отдаленности от предметов мира, в отличие от интуитивного, эмоционального, религиозного познания, которое открывается человеку в вере. Философия может существовать лишь в том случае, если признается философская интуиция, и всякий значительный и подлинный философ имеет свою первородную интуицию. Но философская интуиция ни из чего не выводима, она первична, в ней блеснул свет, освещающий весь процесс познания. Этой интуиции не могут заменить ни догматы религии, ни истины науки. Философское познание зависит от объема пережитого опыта, опыта всех противоречий человеческого существования, опыта трагического. Опыт человеческого существования в его полноте лежит в основе философии. В этом опыте нельзя отделить жизнь интеллектуальную от жизни эмоциональной и волевой. Разум автономен в отношении ко всякому внешнему авторитету. Он автономен вовне. Но он не автономен внутри, не автономен в отношении к целостной жизни познающего философа, не отрезан от его эмоциональной и волевой жизни, от его любви и ненависти, от его оценок. Разум имеет свою онтологическую основу в бытии самого философа, в его внутреннем существовании. Он зависит от веры или неверия философа. Разум меняется в зависимости от веры или неверия, от расширения или сужения сознания. Разум меняется от откровения. В этом отношении учение о католичности разума ошибочно. Априори подвижные меняются. Откровение Бога и мира невидимых вещей не есть еще их познание. Познание исходит от человека. Человек познает откровение Бога и невидимого мира. Но разум его иной, когда Бог ему открывается. Разум переживает потрясение, он внутренне меняется, он ясно видит свои противоречия и границы. Но в самом восприятии откровения всегда присутствует, хотя бы в зачаточном виде, какая-то философия. Откровение дает реальности, факты мистического порядка. Но познавательное отношение человека к этим реальностям и фактам не есть само откровение. Это уже есть та или иная философия. Нет человека, который был бы вполне свободен от философии, хотя бы примитивной, детской, наивной, бессознательной. Ибо каждый мыслит, говорит, употребляет понятия, категории или символы, мифы, совершает оценки. Самая детская вера связана с какой-то детской философией. Так, принятие библейской науки детства человечества без всякой критики предполагает пользование категориями мысли, например, творение во времени. Процесс познания не есть пассивное приятие вещей, не есть только действие объекта на субъект, оно неизбежно активно, оно есть осмысливание того, что приходит от объекта, оно всегда означает установление сходства и соизмеримости между познающим и познаваемым. И это прежде всего верно в отношении познания Бога. Познание есть гуманизация в глубоком онтологическом смысле слова. Критика разума у Бердяева совпадала с критикой рационализма и абстрактно-понятийного мышления, поскольку он считал, что любое мышление есть мышление логическое. В силу выводного характера знания, которое уже исходит от чего-то внешнего, опирается на что-то внешнее, человек никогда не сможет понять первооснову своего собственного существования. Поэтому именно вера, присущая человеческому существованию, так же, как и сам разум, способна вывести человека на путь истинного и глубинного познания мира. Вера в непреложность законов природы, восходящая греческой геометрии, есть вера в разум, заложенный в природе, то есть в духовность природы. Но тут духовность объективируется и нас давит. Эта объективированная духовность должна быть взята внутрь нашего существования и понята как судьба нашего существования. Законы природы есть лишь судьба человека. Употребляя выражение «экзистенциональный субъект», мы употребляем еще гносеологическую терминологию. Это не окончательная терминология. Окончательная экзистенциальность достигается лишь тогда, когда субъект превращается в человеческую личность. Экзистенциальная философия есть персоналистическая философия. Познает человеческая личность, и мы стоим перед вопросом, есть ли познание ее творческий акт и предполагает ли оно ее свободу. Для русского философа, писателя и публициста Ивана Александровича Ильина проблемы человеческого существования, осмысление индивидуальности и уникальность человеческого мышления стала одной из центральных. Человек является прежде всего субъектом мыслительной и нравственной деятельности, на основе которых формируют общие принципы познания мира. Однако бытие каждого человека уникально благодаря не только психологическим и социальным особенностям, но и особенностям мышления, которое задает константы организации субъективного духовного мира. Человек является прежде всего духовным существом, бытие которого определяется через веру, свободу, любовь, совесть и ответственность. Однако эти понятия являются исходными от уникального субъективного бытия человека, которое открывается человеку в первую очередь в опыте мышления. Однако духовный мир человека носит противоречивый характер из-за антитезы между разумом и чувствами. Индивидуальное бытие оказывается буквально расколотым на два основания. Поэтому Ильин пишет: «Нет чистого мышления, мышления безо всего, пустого, бессодержательного. Оно психически не существует. Мышление есть всегда мышление чего-то, как бы неопределенно и смутно ни было бы это что-то. Это только мы представляем себе мышление как пустой котел, в котором потом насыпается содержание. В действительной душевной жизни мышление и его содержание сцеплены, сращены первоначально и неразрывно. Мы и не производим реального разрыва, а только мысленно сосредотачиваемся на двух в корне различных сторонах. То, что мыслится в мысли, мыслимое нечто, мы будем называть предметом мысли. Мышление всегда психично, временно, субъективно. А предмет мысли? Что есть предмет мысли? Возьмем четвертушку бумаги, будем ее мыслить. Не она ли и есть предмет мысли? Нет. Она есть вещь в пространстве и во времени. Предмет же мысли — то, что мыслится не в пространстве и не во времени. Кусок бумаги вне нас в пространстве и мыслимый кусок бумаги не совпадают. Чувственный кусок бумаги сгорит, его унесут, разорвут. Мысленный кусок бумаги не может сгореть, его нельзя унести и разорвать. Таким образом, мышление, согласно Ильину, есть акт духовного бытия человека, который управляет человеком и даже его телом. Тело есть орудие и живой орган мышления, его символ и необходимый носитель. Все, что происходит в сознании, мышлении человека, можно назвать душой. Это чувства, переживания, мысли, впечатления, то есть любые психические движения. Из этих движений, которые формируют мышление, и складывается индивидуальность самого человека. Ильин называет эту сферу сферой духа, которая имеет целостный характер и является высшей формой интеллектуального развития человека. Разум есть созидательная энергия, энергия понимания. В разуме заключен особый порыв, порыв овладеть методом понимания. Мышление умного в известной мере поглощает прочие духовные силы. Часто умный человек производит впечатление безвольного. Это впечатление обманчиво. Его воля раскрывается именно в мысли, в этом его сила. Умный человек также не холоден. Это его страсть думает в нем. В мышлении расцветает и его воображение. Мышление постепенно становится главным органом его жизни. Оно становится воинственным, пылающим, победительным, завоевательным. Его мышление — это власть. То, что он продумал и понял, он подчинил себе, творчески обработал и включил в свое царство. Он добился своего и отправляется к новым завоеваниям. Эту власть понимания чувствуют в нем и другие, и подчиняются ему. Часто даже создается впечатление, что сами предметы чувствуют эту силу и легко и охотно предаются ему. Таков истинный мыслитель, умница по преимуществу, призванный овладеть широким полем земной деятельности или небесных идей. Разум, таким образом, — это творческая прозорливость в восприятии и творческая сила оценки в единстве, разъединении и упорядочении воспринимаемого. Он предполагает способность концентрации и силу интуиции. В его власти охватить сущность всего и целесообразно оформить его. Поэтому разум не сводится к мышлению. Умный — это умный человек в целом. У него также умное сердце, умная воля, умная фантазия. Только тогда он умен, только тогда дышит в нем сущность мира, только тогда его разум становится мудростью. Таким образом, мышление человека — это сфера творчества, в которой главным направляющим развития является разум. Душа, в отличие от духа, является психофизической сферой, в которой чисто физиологические процессы, возникающие под влиянием внешнего мира, трансформируются в эмоциональные переживания. Именно дух, как сфера высшей интеллектуальной деятельности, создает в человеке индивидуальность как характер, утверждает в нем самостоятельную, самобытную, свободную и ответственную личность. Если для Ильина мышление выступало как исключительно субъективный, психический феномен, связанный с духом человека, то для другого отечественного философа Семена Людвиговича Франка мышление — основа логического рационального познания, которому неведом путь интуитивного познания мира. Логическое абстрактное знание, которое производит наш разум, направлено всегда на внешние объекты объективной реальности. Разум открывает мир, противостоящий субъекту, как нечто внешнее. Разум устанавливает дихотомию между субъектом и объектом. В то время как интуитивный способ познания направлен на взаимопроникновение разума и интуиции, в интуитивном познании субъект направлен в сущность познания объектом, так как относится к ним как к форме своего личного отношения и переживания. Таким образом, рациональное знание, исходящее от разума, не может дать полного ответа на основные вопросы человеческого бытия, как считает Франк. Обратим внимание, что данная мысль была близка большинству русских мыслителей, критикующих дискурсивный характер мышления. Все, что может уловить и понять рациональное мышление, есть нечто статическое, неподвижное. Ибо для мышления в понятиях все является как вневременное содержание, как нечто тождественное, что, будучи проецировано на план времени, представляется неизменным, покоящимся. Но именно потому само становление в его собственном существе должно необходимо ускользать от него. Отвлеченное мышление просто проходит мимо существа становления и времени. Существо становления как такового нельзя ни разложить на отдельные элементы, ни свести к чему-либо тождественному. Однако разум человека, как бы он ни был направлен на познание мира, никогда не сможет достичь полноты познания. При этом Франк, так же как и Ильин, пытается снять антитезу чувств и разума. Сердце не есть, как это часто принято думать, некая отдельная инстанция, противоположная разуму. Оно есть именно сердцевина целостного, всеобъемлющего внутреннего бытия, одним из излучений которого может быть и разум. Лишь отрешенному, оторвавшемуся от сердцевины чистому разуму противостоит сердце в качестве всеединства. Для чистого, то есть противоестественного, замкнутого в самом себе разума, реальность божества остается недоступной. Поскольку же разум черпает свои силы и свой свет из потенции сердца и тем обретает возможность трансцендировать за пределы самого себя, поскольку он тем самым осуществляет себя в трансцендентальном и трансцендирующем мышлении, он может сопровождать живое уловление божества, соучаствовать в нем и тем придавать ему еще большую ясность. Со времени Упанишад, Гераклита, Сократа и Платона разум это и делает, и не перестает делать, как бы это ни шокировало и философских, и богословских мракобесов всех времен. Разум человека, согласно Франку, всегда находится в точке соприкосновения с трансцендентным основанием высшего бытия — Богом. Философские воззрения русского философа и ученого, последнего представителя философии Серебряного века, которого по праву можно назвать последним классическим мыслителем Алексея Федоровича Лосева, до сих пор остаются загадкой. Однако, безусловно, всем его работам присуще чувство глубокой интимной близости феномену человека и его мышлению. Существование русской философской мысли, о каком бы историческом периоде ни шла речь, невозможно без обращения к природе человеческого «я» и мышлению человека. Более того, это обращение всегда было многослойным, многоаспектным, поскольку рассматривалось сквозь призму религиозной духовности, связи человека и Бога. Философия Лосева в этом смысле не является исключением и знаменует собой одну из вершин философии глобальной гряды русских мыслителей, таких как Соловьев, Флоренский и других. Понимание субъекта, а именно человека и его мышления в творчестве Лосева, невозможно вне символизма как влиятельного художественного философского течения начала XX века в России. Символизм является собой не только художественно-философское течение. Он предстает духовным осмыслением русским человеком действительности. Не событиями захвачено все существо человека, а символами иного. В этом смысле действительность как бы окутывает человека символами инобытия, то есть тем, что не принадлежит самому человеку. А сам человек — это тот же символ, указание на явление сложной гармонии и всесторонней связи всех отношений действительности. Именно человек, как символ бытия, всегда соотносит создаваемый им смысл с этим инобытием. Всякая вещь и всякий предмет мысли есть прежде всего нечто само по себе сущее, а затем он есть нечто, существующее в мысли в отношении с прочим бытием. Разумеется, полная действительность вещи не та, которая свойственна ей в абстрактно изолированном состоянии, но та, которая принадлежит ей в ее всестороннем взаимоотношении со всем прочим. Однако в целях уразумения действительности мы разделяем ее на отдельные, более или менее абстрактные моменты, изучаем их изолированно, с тем, чтобы потом, во-первых, объединить их в целое, а во-вторых, не просто объединить, а воссоздать ту их общую жизненную связь, из которой они были извлечены первоначально. В этом контексте человек есть символ, как мы уже отмечали, указывающий на свое присутствие в действительности, на связь с ней. Что такое символ Полосеву? Это всегда сигнификация действительности, то есть обозначение самой действительности благодаря присутствию в ней. А чем присутствует человек? Только ли своим конкретным историческим бытием? Человек есть сигнификация действительности, которую он опредмечивает прежде всего своим мышлением. Поэтому мышление — это всегда форма обозначения, воспроизведения и переделывания действительности. Действительность вечно движется и творчески растет. Следовательно, и символ строится как вечное изменение и творчество. В таком случае, однако, он является такой общностью и закономерностью, которая способна методически переделывать действительность. Без этой системы реальных и действенных символов действительность продолжала бы быть для нас непознаваемой стихией неизвестно чего. Таким образом, мышление человека и сам субъект оказываются для Лосева важным органоном, в смысле Аристотеля, обозначающим присутствие в действительности и указывающим на нее как и на бытие, поскольку своим присутствием мышление постоянно изменяет и воспроизводит действительность, переводит наличное бытие в бытие иных форм. Человек посредством мышления наполняет действительность понятиями, идеями, образами. Сами идеи, эйдесы, представляют собой мыслительные операции по опредмечиванию конкретного исторического бытия. Не случайно основой всех философских размышлений о мире, без которой Полосеву невозможно истинное понимание, является диалектика. Невозможно постичь истину и смысл вещей вне диалектики. Лосев неоднократно указывал, что феноменология играет существенную роль лишь при первичном усмотрении смысла вещи, как дотеоретическая фиксация. Однако подлинной формой философствования является диалектика. Обращение к диалектике как основному пути истинного познания сопровождается у Лосева критичным отношением к материалистической философии. Материалистическая философия, по его справедливому замечанию, игнорирует идеальный мир. Материалистический мир — это мир, в котором есть физика, механистическая и бездушная вселенная. Излишняя презумпция материи в качестве исходного начала объяснения действительности послужила предметом острой критики Лосева, что привело его к отрицанию противопоставления идеализма и материализма. В своих работах, особенно во введении курсу по истории эстетических учений, Лосев утверждает единство духа и материи, бытия и сознания. Эти две субстанции немыслимы друг без друга. Сознание одухотворяет материю, а материя овеществляет сознание, выражая ее. Это и есть подлинная диалектика мира. Мышление человека как акт духа невозможно рассматривать вне диалектической связи с материальным миром. С одной стороны, мышление есть самостоятельная духовная субстанция личности, ее внепредметная идея, принцип, бытие. С другой стороны, мышление, как эйдос, всегда имеет материальное воплощение в мыслительных процессах. Оно есть историческая временная длительность и напряженность мыслительных актов. Чтобы возникла мысль как эйдос, чистый мыслительный акт, необходимо иное — действие сущности, энергия сущности, которой выступает личность. Если нет абсолютной равновеликости, то сущность и материя — самостоятельное вечное начало, натуралистически борющиеся между собой. Это торжество абстрактного рассудка и гибель целостной диалектики разума. Дуализм — гибель разума, умопомрачение. Так рождается мир как живой организм имени сущности, ищущий примирить антиномию света и тьмы и живущий этим исканием и этим примирением. В своей работе «Дерзание духа» Лосев объясняет единство трех понятий — логики, теории познания и диалектики, решительно критикует логический субъективизм. Последний настаивает, что мышление есть то, что принадлежит самому субъекту, и поэтому всегда субъективно. Однако, как справедливо указывает Лосев, это утверждение содержит следующие логические ошибки. Первое. Конечно, мышление всегда субъективно, поскольку оно принадлежит мыслящему субъекту. Однако делать вывод о том, что все, абсолютно все содержание мышления принадлежит познающему субъекту, означает отождествление признака понятия с самим понятием, что является уже логической ошибкой. Второе. Высказывание о субъективности мышления уже является объективной истиной. Если суждение о субъективности всякого мышления считать истинным, тогда следует считать истиной и объективность суждения, и субъективность мышления. Третье. Субъект не только субъект для себя. Поскольку он существует, то он является еще и объектом, то есть одним из разновидностей объективного бытия. Что такое мышление? Мышление — это отражение действительности, но отражение единства во множественности, многоспектральное видение мира. Это способность отличать один предмет от другого, акт усмотрения сущности предмета. Но вместе с этим отличение также и соединять его со всем прочим, преодолевая возможные на этом пути противоречия и противоположности. Другими словами, и субъект, и его мышление — это процесс собирания многого в единое, акт осознания тождества бытия и мышления, точка сборки бытия. Это преодоление всех противоречий и противоположностей, единораздельная целостность. Примечательный эпизод из жизненных воспоминаний Лосева. Он пишет о том, как его привела в восторг теория относительности Эйнштейна, а именно понимание того, что пространство везде разное, везде имеет разную кривизну и, так сказать, свою специфическую физиономию. Подобно тому, как организовано пространство, также и мышление субъекта содержит в себе мир, преломленный многочисленное количество раз. Поэтому отражение действительности невозможно без ее осмысления, осмысляет ее только человек. Неизбежно проблема осмысления действительности отсылает нас к проблеме человека, которая, согласно Лосеву, имеет вечный характер, как и сама жизнь. Это проблема, которая вечно решается и никогда не будет решена. Однако сам мыслитель не считает это весьма пессимистичным. Да, проблема человека никогда не будет решена. Разве мало того, что уже правильная постановка проблемы есть начало разрешения этой проблемы? Конечно, она так или иначе и в то или иное время будет разрешена. Но это только потому, что достигнутое решение проблемы тут же оказалось постановкой еще новой проблемы. И так далее, и до бесконечности. Таким образом, проблема субъекта в творчестве Лосева занимает одно из центральных мест его философских воззрений. Это проблема человека и его мышления, решение которой становится возможным в контексте идей феноменологии, символизма, критики мыслителям логического субъективизма и марксистской философии. Продолжая идеалистическую традицию в интерпретации мышления человека и самой действительности, Лосев закладывает крайне важный и актуальный для современной русской философии концепт жизни, которая понимается как сложное символическое целое, главной творческой силой преобразования, которой выступает мышление. Именно посредством мышления человека происходит постоянное структурирование и созидание принципов организации жизни. Отечественный мыслитель второй половины XX века Мераб Мамардашвили, так же, как и Лосев, понимает мышление как процесс преобразования человека. Без мышления человек не может осознать себя, разбудить в самом себе отношение к миру, осмыслить траекторию своего собственного существования здесь и сейчас, в этом мире. Человек становится таким, какой он есть, только благодаря своему мышлению. Я могу сравнить феномен сознания с феноменом жизни и еще по одной линии. Ведь когда мы говорим о жизни и о том неуловимом, что является жизнью, то имеем несомненно в виду, что все живое отличается тем, что воспроизводит себя в качестве живого. Все живое не хочет умирать. Есть какая-то устойчивость живых форм, их тенденция воспроизводить себя именно в качестве живых. И сознание тоже обладает этим свойством. Ибо то, решающее, что оно вносит от себя, например, в ход социальных процессов, это та же тенденция человека к тому, чтобы процесс, в котором он участвует, был организован таким образом, чтобы в результате реализовывались заранее заданные символические и другие представления человека о самом себе. Человек не может жить в мире или участвовать в таком мире, результатом действия которого была бы гибель человека. На уровне сознания, где гибель я перевожу на другой язык, это было бы действием человека, воспроизведением ситуации такой или мира таким, в котором человек вообще узнать себя или признать себя, или допустить себя в качестве элемента этой ситуации или этого мира, не мог бы. То есть есть некоторое заданное априорное требование человека как сознательного существа к миру и тенденция тяготения этой сознательной жизненной формы к тому, чтобы воспроизводить себя и этому требованию удовлетворять. Или к тому, чтобы через нее человек воспроизводился в этом сознательном отношении себя с самим собой. Что я этим описал? Я описал какой-то механизм, который, мне кажется, несомненен для нас, если мы его интуитивно воспримем, но который разложить в понятиях почти что не представляется возможным. Но ведь сознание при описании социальных или каких-либо иных процессов не лишнее только тогда, когда именно это имеет место. Потому что иначе сознание — это просто содержание сознания. Оно тогда просто прозрачная оболочка некоторых содержаний, которые описуемы в своих терминах, предметных элементарные действительности. И дублировать эти содержания еще каким-то иным термином, называемым сознание, не имеет никакого смысла. Мы видим, что для Мираба Мамардашвили сознание представляет такой сложный феномен, что кроме обозначения сложности, любые определения мышления означали бы его заключение в рамки, давали бы ему ограничения. Сложность сознания заключается в том, что оно включено в человеческую жизнь, является содержанием человеческой субъективности и рождается и существует в контексте культуры вместе с самим человеком. Мышление возможно только в контексте культуры, поскольку именно в культуре человек усваивает значения и смыслы, как бы схватывает бытие. Мышление человека всегда активно и деятельно, однако, безусловно, существует, согласно Мамардашвили, и мертвое, инертное мышление, направленное не на поиск смыслов, а на оправдание своего личного эгоистического бытия в этом мире. Мышление, согласно другому известному отечественному мыслителю второй половины XX века, логику и диалектику Эвальду Васильевичу Ильинкову, не только носит сугубо личностный характер, но и формируется в диалектических связях человека с миром и с другими людьми. Наиболее значимой в этом отношении является его работа «Проблема идеального», в которой он пишет: «В самом деле, если вы под идеальным понимаете то и только то, что находится в сознании, в голове человека, то есть некоторый чисто психологический или психофизиологический ментальный феномен, то вы уже тем самым оказались беспомощны перед субъективно-идеалистическим толкованием предмета современного математического знания, вынуждены капитулировать перед объединенными силами неопозитивизма, гуссерлианства и родственных им учений. Ибо силлогизм здесь получается убийственный. Если верно то, что современная математика изучает идеальные объекты, а идеальные объекты, по вашему собственному заявлению, находятся в сознании и нигде иначе, то вывод следует уже автоматически. Современная математика исследует лишь события, протекающие в сознании и только в сознании, лишь в человеческой голове, и никак не реальный, вне сознания и вне головы существующий мир». И далее. «Поэтому-то превращение проблемы идеальности в психологическую или, что еще хуже, психофизиологическую проблему прямиком заводит материалистическую науку в тупик, ибо тайну идеальности хотят в этом случае раскрыть совсем не там, где она в действительности возникает и разрешается, не в пространстве, где разыгрывается история реальных взаимоотношений между общественным человеком и природой, а внутри черепа, в материальных отношениях между нейронами. А это такая же нелепая затея, как и намерение обнаружить форму стоимости путем химического анализа золота или банкнот, в которых эта форма представлена взору и осязанию. Тот же самый фетишизм, то же самое приписывание естественно-природному веществу свойств, которые на самом деле принадлежат вовсе не ему как таковому, а лишь представленным в нем формам общественно-человеческого труда, формам общественных отношений человека к человеку». Таким образом, Ильинков, как и большинство русских мыслителей, считает, что мышление, сознание, имеет идеальный характер. Оно отражает внутренний субъективный пласт человеческих мыслей и переживаний. Его формирование невозможно без контекста культуры и взаимоотношений с другими людьми в обществе. Мышление представляет собой сугубо человеческий феномен, и в силу своей идеальности оно не может быть сведено к физиологическим процессам или к деятельности человеческого мозга. Однако два подхода к трактовке сознания человека, идеалистический и физикалистский, ставшие камнем преткновения в спорах о природе мышления в среде русских философов, получили свое продолжение и в современной философской традиции, в трудах, например, известного отечественного философа Дубровского, а также среди представителей аналитической философии в Западной Европе и в США.